Глава 3. Письмо. Мы прожили в браке с Алисой больше 2 лет. Я имел свое дело в бизнесе, у матери и тестя отчима. Зарабатывал хорошие деньги, и жене работать нужды не было. Она хозяйничала по дому и занималась любимым делом. Рисовала. Вернее, писала картины. Если не считать наших с супругой семейных отношений, то все выпадало вполне удачно. Хорошее жилье, солидная работа, дорогая иномарка, возможность покупать себе то, что нравится, не глядя на ценник, в пределах разумного, и так далее. Детей только не успели нарожать еще. Да и не до них пока что. Не так мы с Алисой еще притерлись за 2,5 года. Не стерпелась, не слюбилась. За время нашей совместной жизни мы старались 10 раз устраивать перемирие. Мол, давай жить без истерик, скандалов, станем просто воспринимать нашу семейную идиллию как работу. Разумеется, долго ни одна договоренность не длилась. Все рушилось и начиналось по новой. Скандалы, истерики, слезы, битье посуды. Мне, кстати, к тому моменту в магазине стали скидки на тарелки делать. Без шуток. Однако все равно, за это время мы смогли хорошо устроить нашу 2-этажную квартиру. И она вполне походила на семейное гнездо. На первом этаже располагался зал, кухня с баром пополам, 2 пустые комнаты. Их заранее отвели наши родители под будущих детей. Санузел и Алискина мастерская, которая у нее вечно полностью забита всякими рамками, полотнами, банками, склянками, кисточками и много чем другим, в чем я совершенно не разбираюсь и потому опрометчиво всегда называю барахлом. На втором этаже возвышалась наша спальня с выходом на балкон, кладовая, пустая комната и мой кабинет. Потолки, в котором я специально занизил, мне так уютнее работать, сказалось детство, проведенное в деревенской избушке. Мой офис с мастерской супруги мы нарочно расположили по разным этажам, чтобы не мешать друг другу работать. Я, да и она, если что-то не получалось, могли от души высказаться. Алиса не так, конечно, крепко, но все же. Разбираясь с рабочими делами, я частенько ругался по телефону или, когда копался в необъятной куче бумаг, матерился. Однажды, в конце мая, во время очередного шаткого перемирия, я вернулся домой с работы. Алиса вышла в прихожую и спросила: «Ужинать будешь?» «Разогрей», — скинув потяжелевшие за день ботинки, ответил я. «Слушай, вот тебе тут письмо пришло». «Ты что, лазила в мой компьютер?» — с удивлением посмотрел на нее. «Нет», — открыла она зеркальный шкафчик. «Обычное письмо почтальон принес». «Ого!» — воскликнул я. «Да мне такие письма последний раз от матери с отцом еще в деревню, когда маленький был, приходили». «Оно с деревни есть», — протянула мне конверт. «Мой руки и пошли за стол, там прочтешь». «И правда, из моей деревни, только не пойму, кто отправитель», — сказал вслед жене. Я быстро умылся и, усевшись за большой стеклянный стол, напротив вкусно пахнущей тарелки супа, с интересом стал скрывать конверт. Вытащив из него лишь один тетрадный лист, принялся читать. «Здравствуй, дорогой Александр. Пишет тебе соседка твоей бабушки по деревне, тетя Вера. Не знаю, помнишь ли ты меня еще, а ли забыл уже. Это совсем и не важно. Довожу до тебя, что несколько дней тому назад умер дед Петя, родной брат твоей бабушки, которому ты являлся племянчатым внуком. Его, я думаю, ты еще не позабыл. Твоей бабе Маше теперь стало совсем скучно и одиноко. Я стала за нее переживать. Человек она уже старый, глядишь, и свихнется от тоски. Ты бы нашел свободное время, приехал к нам сюда, в родные тебе места, навестил свою старушку, побаловал ее своим дорогим вниманием. Она все-таки тебя растила, сильно скучает и по хозяйству бы не мешала ей помочь. А то дом у баб Маши совсем обветшал. В нашей некогда большой деревне жилых домов осталось совсем немного, и те заселены одними стариками да старухами. Молодежи совсем нет, никто даже не приезжает. А все потому, что 3 года назад от старости рухнули столбы, которые вели из района к нам в деревню электричество. Восстанавливать линию никто не стал, и так мы без света все это время и живем. Можно сказать, отшельниками. Еще слыхала от твоей бабушки, что ты женился. Вот, вместе с женой приехали бы из своей Москвы. Подышали чистым воздухом, отдохнули от городского шума и суеты. В общем, ждем тебя, Саша». «Ой, чуть не забыла. Если надумаешь приехать, не говори бабушке о том, что я тебе писала. Пусть лучше думает, будто ты сам захотел. А то знаешь ее, обидится еще. До свидания». «Что там?» — вывела меня из состояния задумчивости, присевшая сбоку Алиса. «На!» — протянула ей письмо. «Прочитай, сама поймешь». «Я чужих писем не читаю», — почти с гордостью заявила жена. «Да мы вроде как и не чужие», — с улыбкой сказал я и принялся за еду. Нахмурившись, Алиска все же взяла у меня листок и с умным видом начала читать. Когда закончила, положила его на 2-й стол и сказала: «Что ж, поехали, раз зовут». Сказать, что тогда таким ответом она просто повергла меня в шок, ничего не сказать. За 2 года совместной жизни мы никуда с ней вдвоем, наедине, почти не ездили, даже на медовый месяц дома остались, по понятным причинам. А здесь, на такое время, и она вдруг хочет поехать со мной, в такую далекую глушь? Поперхнувшись горячим еще супом и удивленно глянув на жену, я спросил: «Что значит поедем? Вместе, что ли?» «Ага», — утвердительно кивнула Алиса, — «по-семейному». «Ты хоть раз в деревне была? Или вообще в сельской местности?» — как можно спокойнее спросил я. «Там электричества нет, интернет, скорее всего, не ловит, как и мобильная сеть в целом. Ты сможешь без компа, без планшета, телефона неделю прожить?» «Смогу. Не делай из меня не пойми кого. Была ли я в деревне?» «Вот, в том-то и дело, что не была», — пожала она плечами. «А если ты не забыл, я немного художница. Мне же надо откуда-то черпать вдохновение, видеть и ощущать наяву то, что предстоит изображать. У меня картин пейзажа в живописи совсем нет. Вот и поработаю. Там же, в твоей деревне, думаю, найдутся интересные объекты для моего творчества». «Угу», — кивнул я, не веря своим ушам. «Ну вот», — вздохнув, ответила она, — «мы вроде как женаты. Там черным по белому написано: бери жену и приезжай. Вот и поехали. Тем более права эта тетя Вера, отдохнуть нужно от города. А я отыщу, чем там заняться, поработаю заодно творчески. Короче, поехали, сам сказал, мы вроде не чужие». «Тогда», — неуверенно начал я, ища подвоха в ее словах, «завтра у начальницы дней на 10 с работы отпрошусь, и послезавтра можем выдвигаться». «Отпросишься», — хмыкнула Алиса. «Можно подумать, тебе долго придется уговаривать собственную мать». «Нет, ну, порядка ради, стоит поставить в известность. Завтра поговорю с ней, а через пару дней можно в путь. Только смотри, там света нет у них, скорее всего, и связь не ловит. Так что не плачься потом мне, что тяжело. Сама захотела поехать, я тебя не уговаривал и раньше, чем через неделю мы оттуда не уедем. Так что подумай, справишься там?» Жена мне улыбнулась, что бывает нечасто, и сказала почти нежно: «Повторяешься. Ты мне только что об этом говорил. Забыл? Справлюсь. Хоть что-то новенькое испытаю. А для того, что там трудно и мне многое не знакомо, у меня муж есть». Алиса показала мне язык. «Что-то с ней не то, выпившая, что ли?» «Просто думал, ты в первый раз не услышала мои слова об отсутствии цивилизации». «Ладно», — встал я из-за стола. «Пойду в кабинет пока, прикину, что с собой взять там нужно и так далее». «Я тебя не задерживаю, вали». Пройдя в свой офис, я сразу полез в интернет, чтобы освежить память на тему: что брать с собой, если собираешься провести отпуск в глухой деревне? Казалось бы, вот я сижу у себя дома и просматриваю различные походные сайты, но мыслями и душой уже совсем далеко, там, в родной избушке. Шутка ли, столько лет там не был. Вроде не вспоминал даже о ней, так, по мелочам. Дед почему-то умирающий иногда продолжал сниться. Я это списывал на то, что так и не попрощался с ним, как положено. А здесь пришло письмо, и внутри у меня все забурлило. Чувства просто били ключом. Хотелось поскорее пройтись по тем родным улочкам, где бегал совсем еще мальчишкой, поднимая босыми ногами столбы пыли или сбивая утреннюю росу с травы в степи, вдохнуть аромат свежести диких растений, деревьев и вообще всей такой любимой природы. Меня захлестнула ностальгией. Утром отправился на работу и прямиком пошел в кабинет к своей начальнице, то есть матери. Конечно, я рассчитывал, что она с легкостью меня отпустит, да не тут-то было. Вот не хотела она, чтобы я ехал в родные края. Уперлась, и все. Мне показалось, что мама чего-то боится. Опасается нас отпускать и явно не называет настоящей причиной отказа. Тогда же я вспомнил, что почти 10 лет назад обещал отцу, скрестив пальцы, не возвращаться в деревню. Чушь. Все-таки, пусть и с боями, я уговорил начальницу отпустить меня. Думаю, этому поспособствовала новость, что поеду я совместно с супругой. Одного не захотела бы отпускать, наотрез отказав. Ведь, в отличие от отчима тестя, мама прекрасно была осведомлена о наших с Алисой отношениях, а здесь появился реальный шанс хотя бы немного все уладить. Следующий день, словно мальчишка перед долгожданной рыбалкой, я готовился к поездке. Стараясь исходить из того, что в деревне нет света и наверняка никакого магазина поблизости, то я пытался складывать все необходимое. В первую очередь, долгохранящиеся продукты. Тушенку, кашу в банках, хлебцы, сахар, соль, крупы, чай, водку, что-то вроде сухого пайка. Достал из гаража свой охотничий костюм и необходимое снаряжение, типа фонаря с запасными батарейками, термоса, походной посуды и ножа. По полной укомплектовал аптечку, купил лекарства, которые ну никак не могли нам понадобиться. Так я завелся идеей поездки. Естественно, взял немало гостинцев для своей бабушки, куда без этого. Что касалось автомобиля, я прекрасно понимал, моя машина утонет на заброшенных деревенских дорогах, как это случилось в 41-м году с немецкими танками. Потому одолжил в аренду на 2 недели, с запасом по времени, у одного знакомого сталкера наш отечественный УАЗик. Мне не часто приходилось видеть, как смеется жена, но когда она увидела, сколько я вещей насобирал для поездки, просто расхохоталась. «Мы что, на год туда едем?» «Алис, здесь все необходимое, не знаешь? Не лезь! Потом еще спасибо скажешь». «Посмотрим. А мы в машину сами-то с тобой влезем?» «Забыл!» – хлопнул я себя по лбу. «Точно! Я же машину другую в аренду взял, у одного коллеги по охоте. На ней поедем. Просто наша тачка по деревенским дорогам никак не покатит». «Да?» – насторожилась она. «И что это за машина?» «Во!» – поднял я большой палец вверх. «УАЗ-469!» «Это что такое?» – Алиса сморщила носик. «Ну, Бобик, на нем еще менты раньше гоняли. Да и сейчас гоняют. А я взял хороший, надежный, военной покраски, завышенный, немного тюнинга и, главное, гвоздь программы. Обтянут брезентом». «Саш, скажи, что ты шутишь». «Ты тоже в восторге? Какие тут шутки? Не волнуйся, дорогая, я серьезно. Взял в аренду, ты не сомневайся. Можешь не переживать, нормально все будет». «Так», я посмотрел на левую руку, где были надеты купленные утром спортивно-походные часы, и приказным тоном сказал: «Давай, иди спать, встаем завтра рано. Поедем утром, чтобы пробок не застать. Эта машинка очень любит бензин кушать. Я пока УАЗик на стоянку загоню и погружу заодно, а то будем возиться завтра долго». Перед сном я невольно вспомнил бабушкиного брата, деда Петю, который, как следовало из полученного мной письма, недавно умер в деревне. Странно это, почти за 10 лет я и не вспоминал о нем, вот так и не знал бы, что он умер. А ведь хорошо в детстве с ним игрались, так и с бабулей, что случится, я не узнаю. Все-таки я редкий эгоист. С этой мыслью я крепко заснул, стянув, как выяснилось утром, все одеяло с Алисы на себя.